всегда был конечным пунктом его американской одиссеи, фронтиром, которого он так и не смог толком достичь. Уже 10 лет, с тех самых пор, как он снялся в своих первых рекламных роликах, когда его теннисная карьера забуксовала и номер в мировом рейтинге упал до 3-значного, продолжался его роман с этой страной. Он впервые увидел Нью-Йорк, Манхэттен из окна Линкольна Натана Слейтера, когда в октябрьских сумерках тот вез его в свой офис на 17-м этаже прямо над Мэдисон-сквер. Тем же вечером в компании 2-3 таких же, как и он, открытий Слейтера, они отправились в Палм в Ист-Сайде поесть омаров. Ларри было 26. Его заворожили предупредительность Слейтера. Сводка бейсбольных новостей по радио, как раз тогда проходил ежегодный чемпионат США по бейсболу. Струйки пара, поднимавшиеся из трещин в дорожном полотне, и больше всего, у него даже дух захватило, филигранная красота увенчанных коронами небоскребов, он специально вытягивал шею, чтобы их увидеть. Для Алисы и для Алика, наверное, тоже, культура, красота и стиль были понятиями европейскими или, еще точнее, французскими. Америка ассоциировалась у них с Голливудом, Вегасом и невежеством, с постоянной суматохой и плохой едой. Она была безнадежно вульгарна. Но для Ларри и его друзей Америка была чем-то вроде последнего оставшегося на земле места, где происходили настоящие события, страной, где человек все еще волен был вписать свою жизнь в историю. После уроков они, 6 подростков, болтались в закусочных у Импи или Литл Шеф, садились друг напротив друга за стол, посреди которого красовался пластмассовый помидор с кетчупом и попыхивали кравьен эз или лаки страйком, выкуривая по полсигареты на раз, потом аккуратно вытряхивали пепел и оставляли вторую половину на завтра. Они зачитывались Луи Ламуром, Жаком Керуаком и Хемингуэем. Некоторые, не Ларри, доросли до Мейлера, Абдайка и Рота. По субботам они собирались у кинотеатров «Гоумонт» или «Одеон», одетые в футбольные куртки с эмблемами американских колледжей из бристольских секонд-хендов, торгующих импортом, и добавляли себе лет, чтобы посмотреть, как Клинт Иствуд или Чарльз Бронсон выходят из самых больших на свете машин и вынимают из плащей самые большие на свете пистолеты. На родительских музыкальных центрах с хромированными панелями они слушали Дилана и Хендрикса, Моутаун, Лу Рида, Тома Петти, Запп, Патти Смит. Пересыпали свою речь американизмами «круто», «блеск», «супер», «вездесущим», «мэн». И между ними, само собой разумелось, что рано или поздно они поедут туда, поедут на запад, оседлают мустангов и перемигнутся с девушкой в забегаловке, заказывая яичницу. Хотя, насколько Ларри знал, он был единственным из своих друзей, кто действительно поехал на запад. Единственным, кто воплотил в жизнь то, о чем они бредили, будучи подростками. Он еще не допил свой первый бокал мартини в Палм, первый бокал мартини в жизни, как Англия показалась ему далеким, сумрачным островом, куда ему было незачем возвращаться. Ну, разве что съездить иногда в Бруклинс. Прилетел, улетел. Он оказался лицом к лицу с будущим, и почти оцепенел от благодарности и обуявшего его оптимизма. На следующий вечер в апартаментах Слейтера в Гринвич-Виллидж для него началась вечеринка с рослыми красотками и кокаином, которая продолжалась все то время, пока шла рекламная кампания роскошных автомобилей вроде британских и последовала с ним по всей стране, до самой Калифорнии. Жемчужное ожерелье поздних и еще более поздних тусовок становилось все длиннее с каждой новой маленькой ролью. И, наконец, его карьера достигла своей вершины в роли доктора Барри Кэтчпоула, сделав его почти известным и почти богатым, хотя, что любопытно, все меньше и меньше удовлетворенным, словно в какой-то роковой час вспомнить который ему было не суждено. Он нарушил закон причины и следствия, и с тех пор, чем больше он пил,